Нам с ним было примерно лет по 13-14. Мы не были друзьями, но приятельствовали. Здоровались и перебрасывались при случае парой слов, как все пацаны в то время в СССР. Пока Ральф, так звали пса Мишки, был маленьким щенком, пушистым и забавным толстяком, все его очень любили, и, как водится, старались погладить и потискать. Но стоило ему чуть вырасти, а к 9-месячному возрасту пес вымахал в здорового кабана, то Ральф стал проявлять характер. Примерно в год он стал агрессивным псом, кидающимся на прохожих и других собак. Как только его не воспитывали, нанимали кинологов, кстати, пустая трата денег во все времена, надевали строгий ошейник, ничего не помогало. Он лаял и бросался на всех, кто к нему подходил, кроме хозяев. С хозяевами он был просто душка. Мише не нравилось, что пес не подпускал к себе его друзей и знакомых. Именно тогда он открыл мне один секрет обращения с подобными собаками. И после этого Ральф на меня больше не бросался. Дело в том, что нельзя дать псу почувствовать, что человек боится его. По словам Мишки, обоняние овчарки позволяет почувствовать выделение адреналина и кортизола. Видя такую злобную собаку, непосвященный человек начинает испытывать тревогу и страх. Ральф это прекрасно чувствовал, и это был тем спусковым крючком, который запускал агрессивное поведение. По совету Мишки, я буквально усилием воли подавлял в себе тревогу, думая о чем-то постороннем, и, действительно, собака вообще не обращала на меня никакого внимания, когда я подходил близко. Не знаю, насколько эта теория с кортизолом и адреналином подтверждается в общении с другими злобными псами, но у меня она работала как часы. Поэтому из опыта я знал, что с псовыми нельзя две вещи: показывать свой страх и смотреть в глаза. Даже ребенку известно, что животным нельзя смотреть в глаза. Это относится скорее не ко всем животным, а только к хищникам. Прямой, пристальный, долгий взгляд они могут воспринять как некий вызов или угрозу для себя, а это чревато нападением. Не факт, конечно, что животное атакует, но такая вероятность очень возрастает. К нехищным животным, или домашним, это утверждение точно не относится. Именно поэтому гляделки с волком или собакой могут привести к печальным последствиям. Все это я вспоминал лежа на своем топчине и прикрыв глаза. Мне даже показалось, что я на мгновение заснул, как это бывает, когда очень уставший человек смыкает за рулем глаза и тут же просыпается от клевка нос. Но тут же проснулся и открыл глаза, услышав протяжный и басистый вой, исходивший из-за двери балка. У-у-у-у-у-у-у-у. Леденящая душу песня раздавалась совсем рядом. Я посмотрел на секундную стрелку на часах. «Ты это слышал, Илюх?» Голос Латкина встревоженно звучал в темноте. «Развяжи меня, я тебя прошу, развяжи. Еще чуть-чуть, и он начнет истерить. Тихо, помолчи». Грозно цыкнул я на своего соседа, и тот тут же замолк. Вой все еще продолжался. Я вспомнил рассказ Мухтарова и считал в уме секунды. 23, 24, 25, 26, 27 ядрин батон. По словам Ивенко, так мог выть только очень крупный и сильный вожак. Потом наступила тишина. Если попробовать соотнести расстояние, с которого доносилось волчье завывание, то можно было предположить, что оно исходило от зверя, находящегося в 10-15 метрах от балка. Я встал и снова принялся рассматриваться в окно. На этот раз я увидел приближающиеся пары горящих глаз. Они то появлялись, то исчезали, но очевидно было одно. Они двигались в сторону нашего балка. Сомнений никаких не осталось. Я начал считать пары глаз вслух. 6, 7, 8. Не очень-то приятное открытие. Вряд ли волки шли только с одной стороны. Сдается мне, что стая насчитывает особей 15-20, если не больше. Я направился к нарам, к которым был привязан напуганный Латкин, и отвязал его. Ты не помнишь, сколько волков видел в бинокль сегодня днем, когда мы ходили за водой? 21. Уверен? Конечно, я имею дурную привычку считать все подряд. Дурную привычку считать? Переспросил я. Что это значит? Арифмомания. Некоторые это даже считают болезнью. Но болезнь – это такое состояние организма, которое выражается в нарушении нормальной деятельности. Иными словами, мешает нормально жить. Мне мои подсчеты совсем не мешают жить. Почему ты спросил про количество волков? Как всегда, есть плохая новость, и она состоит в том, что на всех волков патронов не хватит. А хорошее? Хорошее в том, что патроны у нас все же еще есть, и мы находимся в помещении, где тепло. У нас есть еда и вода. А если дрова закончатся, пока будем экономить. Вдруг сверху с крыши послышался грохот стук, это один из волков запрыгнул на балок. Жестяные листы кровли ухали громом, выгибаясь и возвращаясь в исходное положение под его тяжелыми лапами. Латкин вскинул голову вверх, следя за теми местами, откуда доносился звук. Я спокойно подошел снизу, поднял винтовку, прицелился в потолок. Зверь наверху будто почувствовал и замер, перестал двигаться. Мы все замерли в ожидании. Я с Латкиным внизу и волк на крыше. Первым двинулся зверь. Я тут же выстрелил. В следующее мгновение мы услышали звук падающего на поленья тела. Судя по услышанному, животное упало на поленницу и повалило дрова. Балок заволокло небольшим облаком порохового дыма. «Да, да, ты попал в него. На тебе, зверюга!» Вскочил со своего места мой сосед. Он испытывал азарт и возбуждение. «Да подожди ты орать!» Я бросился к окну. Волчьи глаза угольки исчезли. Мне показалось, что я увидел, как силуэты удаляются от балка в бешеном галопе. Но выходить наружу пока нельзя. Надо убедиться, что ушли все звери. «Драпайте, драпайте, у твари!» Услышал я из-за спины уже уверенный голос Латкина. Он стоял рядом. «Ты их видишь?» «Конечно, семь голов, вон они!» Он постучал согнутым указательным пальцем по стеклу, показывая на тени. Он явно повеселел, направился к двери и, взявшись за засов, обернулся ко мне с широкой улыбкой. «Ну что, пойдем, глянем, кого мы сегодня грохнули, Латкин, ты!» Глава 16. «Драпайте, драпайте, у твари!» Услышал я из-за спины уже уверенный голос Латкина. Он стоял рядом. «Ты их видишь?» «Конечно, семь голов, вон они!» Он постучал согнутым указательным пальцем по стеклу, показывая на тени. Он явно повеселел, направился к двери и, взявшись за засов, обернулся ко мне с широкой улыбкой. «Ну что, пойдем, глянем, кого мы сегодня грохнули, Латкин, ты в своем уме, не трогай засов, да не ссы, ты!» Сказав это, он открыл дверь. Я не успел его остановить. Он только приоткрыл дверь, как здоровенный волк совершил гигантский прыжок снаружи в сторону входа. Он пытался попасть в дверной проем и одновременно перекусить руку человека, отворяющего створку. Его огромные клыки громко клацнули буквально в 2 сантиметрах от кисти. Я был абсолютно уверен в том, что если бы зверь не промахнулся, то мой сосед остался бы без руки при любом раскладе. Волк рычал, огрызался и бил в дверь с такой силой, что она в течение пары секунд раз 5 приоткрылась, несмотря на то, что Латкин изо всех сил старался ее снова запереть. Я успел подскочить к двери, и мы вдвоем налегли на дверное полотно плечами, больно защемив щипец, выступающую часть морды волка от глаз до носа. Волк отступил с рычанием. Наверное, от такого давления на верхнюю челюсть животное должно было взвыть, но, к нашему удивлению, он не заскулил. Что это было? Ёперный театр. Вот сука, он мне чуть руку не откусил. Эмоции Латкина били через край, он тяжело дышал и смотрел на меня расширенными от ужаса глазами. «Тебе, Андрюха, несказанно повезло. Да видать, мой ангел-хранитель уберег меня, так и уверую. Я же тебе сказал, не трогать дверь. Да, ты был на 100% прав, это я дурень. Я думал, мы вожака убили, поэтому остальные свалили». Он показал на дырку в потолке. «Я думаю, что я даже не попал в него. Он просто спрыгнул с крыши за мгновение до выстрела. Я пытался тебя предупредить». Звук клацающих зубов и тяжелое дыхание волка все еще стояли у меня в ушах. «Да, они ждали снаружи. Я просто охренел, когда его увидел. Почему думаешь, что промазал? Не было слышно возни. Если бы выстрел его свалил, то свои же дружки прикончили бы волка. Они сюда пришли с голодухи. У них принят каннибализм. Когда они голодают, то могут сожрать своего из стаи, самого слабого или раненого. Думаешь, их привел голод? Может, это из-за территории? Нет, вряд ли. Конечно, волки нападают на чужаков, которые впервые приходят на их охотничью территорию. Но они скорее привыкли к тому, что здесь бывают люди. Почему не стрелял? Ага, мне еще для полного счастья не хватало тебя подстрелить. Сколько у нас патронов? 4. Скрывать это дальше не имело смысла. А если эти друзья решили нас тут сожрать? Подавиться. Да, невеселая у нас намечается перспектива, сидеть тут до прихода оленеводов. Прорвемся. Эх, как бы прогнать их. Мира же с ними не заключишь. Хочешь мира, готовь парабеллум, как говорит мой руководитель экспедиции, Семигин Александр Иванович. Допустим, есть парабеллум, чем стрелять-то хлебным мякишем, что ли? Я не стал отвечать на его вопрос. С момента нападения прошло уже минут 10. Примерно в том же месте, что и прежде, опять завыл волк. Я посмотрел в окно и снова заметил горящие в ночи угольки. «Слышишь, они возвращаются. Вот тварюги», — раздосадованно прокомментировал Латкин. «Да, чтоб они провалились или пожрали друг друга. Это вожак, у него мощная грудная клетка. Раз он воет по 30 секунд, зачем они это делают? Пугают?» Я пожал плечами. «Не знаю точно. Может, предупреждает другие стаи, чтобы не совались сюда, а может, подает команду убежавшим волкам вернуться или сообщает своей самке свое местоположение. Ты думаешь, это он к нам в хату ломился?» «Думаю, что нет. Ломился один из самых смелых и сильных бойцов. Вожак наблюдает и управляет всей стаей. Скорее всего, это вожак запрыгивал на крышу. Только вожаки могут подняться на самое высокое место в округе. То есть, если он жив, то он опять туда полезет?» «Нет, не полезет. Он слишком умный для этого. Чтобы управлять стаей из 20 себе подобных, нужна не только сила, но и ум, хитрость и мудрость. Нужно было хорошенько выспаться и набраться сил. Давай ложиться. Только давай без глупостей. У меня нет желания причинять тебе вред. Но будь уверен, если что, моя рука не дрогнет». Теперь я мог не бояться, что он выйдет наружу за своей бритвой. Он явно перетрухал после нападения волка. Я заблаговременно спрятал по карманам все, что могло быть использовано, как холодное оружие. Оставалось ружье, но я знал, как обмотать ремень на руке, чтобы проснуться от любого, даже самого ничтожного прикосновения к оружию. Улегшись поудобнее на свои нары, пожелал Латкину спокойной ночи. «Ну уж нет, ты, как хочешь, а я хрен усну теперь. Я лучше подежурю до утра. Тогда поздравляю военнослужащих приюта диссидента с заступлением в первый караул. Дрова экономь, до утра можно подкинуть полешек 5 не больше. Нам тут еще сутки, а может двое сидеть. Буди если, что, только оружие не трогай, могу с просонья пальнуть». Перед сном я проверил, не намокли ли спички, и завел часы. Одеяла были сырые и холодные на ощупь, печка уже едва теплилась. Тут я почувствовал, что у меня саднит плечо рядом с ключицей, где кость. Оно сильно ныло и горело от боли, как в огне. Прокрутив в голове произошедшее, я понял, что влетел со всего маху в дверной косяк, когда помогал Латкину захлопывать дверь. Ладно, гладко было на бумаге, да забыли про овраги, как говорится. Надеюсь, что к утру пройдет. Ушиб, как ушиб, не впервой такое со мной. Я закрыл глаза и мысленно прикинул, что запасов еды нам хватит примерно на неделю, а если использовать еду экономно, то можно протянуть дней 10. Хуже дело обстояло с водой. Но льда, который мы притарабанили, хватит дней на 5. Оставалась единственная проблема – топливо. На этих мыслях я заснул. Перед сном я совсем не чувствовал голода, и было странно, что ночью мне снились царские пиры, званые обеды и длинные столы, заставленные едой. Все, как с картинок. Осетры, икра, окорока, пироги. Во сне мне хотелось всего попробовать, но я никак не мог дотянуться до яств. Я проснулся озябший. Морозный воздух охлаждал ноздри и кончик носа. В балке было холодно, и при дыхании изо рта валил пар. Окинув взглядом свою постель, я спокойно выдохнул. Все оружие было при мне, на месте. Часовой Латкин лежал на соседних нарах и вовсю храпел, укрывшись двумя одеялами и моим плащом-палаткой. Я встал и огляделся. На часах было что-то около 8 утра. К моему неудовольствию боль в плече не только не прошла, она еще и усилилась. Я с трудом мог сгибать руку в локте и следом поднимать ее вверх. Выглянув в окно, я снова не увидел солнца. Серые краски земли и неба стали еще темнее и глубже, чем вчера. Дул резкий ветер, новый снегопад выбелил холмы, но грунт все еще был голым, потому что ветер не давал ложиться снежинкам. А значит, рано ждать стадо оленей, ездовые собак, саней с оленеводами. Я поискал глазами волков, и казалось, что они ушли. Но я знал, что с рассветом они скорее всего немного отступили, прячась за крупными валунами. Они могут позволить себе ждать. Надо бы разжечь поленья в печи, приготовить завтрак и заварить чай. Но я решил дождаться, пока проснется Латкин. Видно, он не сумел справиться с морфием и не досидел до утра. В карауле спать всегда хочется. По себе знаю. Вспомнил армию в прошлой жизни, где часто спал по 4 часа в сутки. Я любил ходить в караул, сначала разводящим, потом ночкаром. В карауле была своя жизнь. Можно было спокойно общаться с ребятами, читать книги, жарить картошку и пить чай. Главное, что время в карауле шло быстро, быстрее, чем в казарме. Караульная служба приближала дембель, расставание с этим абсурдным армейским миром и возвращение к нормальной жизни. И я часто ходил в караул, привык спать по 4 часа, иногда спал больше, все потому что один раз, в самом начале службы после учебки, проспал проверку. Командир части ходил по постам, обнаружили меня, спящим. Будить не стали, а забрали автомат. После командир рявкнул так, что я, проснувшись, чуть не подскочил. Рядовой, равняйсь, смирно. Предъявить оружие к осмотру. Я хвать, а нет оружия. Ищу глазами автомат, который рядом приставил. Что-то не вижу родимого. А на поясе у меня штык-нож висел по форме. Я руками щупаю место, где он должен находиться, на поясе на шинели. Думаю, раз я калаш свой просрал, хоть штык-нож предъявлю. И штык-ножа нет. Позор. Пока я спал, забрали у меня и автомат, и штык-нож. Полная фиаско, братаны, как стали говорить в грядущей жизни. Командир части, который был фронтовиком, давай меня отчитывать и крича рассказывать, как в 45-м в его части вырезали спящий караул, чтобы забрать оружие, ППШ, магазины с патронами и гранаты. Потом он кричал о том, что в армию понабрали чертикова, что такая молодежь запросто просрет страну, что у них еще детство в заднице играет. Один дурак спит на посту в карауле, это он меня имел в виду, двое других решили боевым оружием в войнушки поиграть. Это уже про ребят через соседний пост. Их застукали, когда они, чтобы не уснуть, наставили друг на друга боевые калаши и играли в зорницу, издавая голосом выстрелы. Бдыщ, бдыщ, бдыщ. Как мне было стыдно перед ним. Кто бы знал, лучше бы меня вместе с теми спящими в 45-м зарезали, чем стоять виноватым вот так. Хоть и улыбаюсь, но до сих пор не могу без содрогания вспоминать тот случай. С тех пор я перестал спать, когда положено было бодрствовать, и мог навтыкать другим бойцам, если видел, что они спали в карауле. В армии все просто. Не выспался, не беда. Голова плохо работает от недосыпа? Прекрасно. Зачем ей вообще работать? Это раз. Чтобы думать, пусть лошадь думает, у нее голова большая, это два. Сейчас мне было о чем подумать, как растянуть дрова до прихода оленеводов. Вот задача номер один. Я готов пожертвовать одним или даже двумя патронами, для того чтобы перетащить все дрова снаружи внутрь, ну или хотя бы большую часть. Дрова нужны не только для тепла, дым сигнализировал бы оленеводам, что тут кто-то есть, а значит они непременно пришли бы проверить, что за люди находятся в балке. Можно еще вывесить какую-нибудь тряпку, в виде флага. Я решил заглянуть в щелочку между дверью и дверным проемом, чтобы рассмотреть происходящее снаружи. Здесь тоже не было видно волков, но с воздухом прямо на глазах происходила перемена. Он стал белым. Я прислушался. Это прекратился ветер, и с неба повалил мокрый снег большими влажными хлопьями, которые образовывали слипшиеся снежинки. Сначала они таяли, едва коснувшись земли, но снег валил все гуще и гуще, постепенно застилая землю. О, это отлично. Если навалит достаточно снега, то мы сможем видеть следы и расстояние до зверей, что в свою очередь позволит составить план и рассчитать время, необходимое для переноски дров. Пока у нас не стоит проблема голода и жажды, дрова – наша первейшая потребность и задача. Я еще раз мысленно поблагодарил того человека, который оставил нам топливо после себя. Я пообещал, что если все закончится благополучно, то я не покину балок, до тех пор, пока не возмещу сожженное. Я еще раз припал к щели, пытаясь разглядеть, где прячутся хищники. Я знал, чувствовал, что они там. Наверное, если бы кто-то находился снаружи на достаточно близком расстоянии от дощатой двери, и столкнулся бы с моим твердым взглядом, то спокойные и расчетливые движения моего глаза, жадно вглядывающегося через просвет в видимую часть вселенной, испугали бы такого путника до чертиков. То же касалось и животных, потому что я увидел, серо-черная волчица с белой грудью моментально вскочила на пружинистые лапы и оскалилась. Еще секунду назад она сливалась с пейзажем настолько, что я не сумел ее различить среди серых камней. Мелкие черные пятна на ее холке, составляющие темно-серую полосу вдоль спинного хребта, темные отметины на макушке головы и у основания ушей, а также на морде служили идеальнейшей маскировкой на пейзаже. Пока она не вскочила, разглядеть ее было очень сложно. Она караулила нас всю ночь. Ее глаза встретились с моим взглядом. Она и до этого смотрела в щель, но сейчас, заметив движение и мой силуэт, напряглась всем телом. Видимо, ее отличное обоняние подсказывало ей, что происходит за дверью. Она учуяла, что я встал и подошел к двери, от которой до волчицы было метров 15. Это расстояние она преодолеет в 2 счета, ну максимум в 3 секунды. И раз, и два, и три. Я поискал других волков, но сколько я не смотрел, так и не сумел никого обнаружить. Я отошел назад и попытался посмотреть в щели с глубины помещения. Угол зрения очень ограничен, но теперь я убедился, что волчица точно меня видела, потому что стоило мне отступить, как она успокоилась и улеглась на свое место. Она считала меня сладкиным своей добычей. Вся стая, видимо, думала так же. Это было не очень приятно осознавать. «Ну что там, эти твари еще здесь?» — услышал я голос проснувшегося Латкина. «Похоже, что им тут нравится, и они не собираются уходить. Надеются подкрепиться», — отозвался я, отходя от двери и поворачиваясь к нему лицом. «По крайней мере, одна волчица нас спасет. Да, чтобы они сдохли, твари проклятые. Ненавижу. Я им покажу подкрепиться, вот вам». Он резко встал, сел на своих нарах и выставил дулю в сторону двери, накося выкуси. Латкин произнес бессмертную фразу из 12 стульев с таким эмоциональным выражением, что я невольно рассмеялся. «Вставай, будем завтракать, строить планы и думать». Он продолжал сидеть и начал тереть свои плечи ладонями. «Бейрер, какое прохладное утро». Он продолжал сидеть и начал тереть свои плечи ладонями. «Какие планы будем строить? Нам нужно понять, как затащить в балок дрова. Если так пойдет, то без топлива мы тут через сутки просто задубеем». Я сидел на корточках перед печкой и разжигал потухший огонь. Латкин кивнул, встал и посмотрел в щель точно так же, как я. «Вижу, вот она лежит. Встала, скалится и рычит. Я тебе голову прострелю, дай только срок». Весь последующий день и вечер мы искали решение, обсуждали, вели наблюдение, рисовали схемы и готовились к вылазке наружу, назначенной на завтрашнее утро. Распределили роли и даже провели небольшую тренировку внутри балка. За время наблюдения мы насчитали еще 4 волка снаружи на разном удалении от балка. Это внушало надежду, что мы сумеем благополучно притворить свой план в жизнь. Ночью даже не было слышно воя, но на следующее утро мы обнаружили тех же волков, что видели вчера на своих местах. Позавтракав, я с Латкиным стали готовиться к выходу наружу. Глава 17. Распределили роли и даже провели небольшую тренировку внутри балка. За время наблюдения мы насчитали еще 4 волка снаружи на разном удалении от балка. Это внушало надежду, что мы сумеем благополучно притворить свой план в жизнь. Ночью даже не было слышно воя, но на следующее утро мы обнаружили тех же волков, что видели вчера на своих местах. Волки в том же количестве, что и вчера, выжидали нас, свою добычу. Они даже не поменяли месторасположение. Ветер снова сдул вчерашний снег. Мы по-прежнему не знали, сколько их снаружи. Посредине комнаты стояли нары, поставленные друг на друга. Конечно, в случае крайней необходимости мы могли бы спалить их, но вряд ли бы их хватило надолго. Точно над нарами располагался разобранный деревянный потолок, через который мы должны были выбраться наружу. Ведь нам повезло. Поверхность кровли была сделана из тонкого жестяного листа, хотя под ним находилось 3 слоя 2-дюймовых досок с ватным утеплителем. С самого начала мы решили, что лучшим местом для контроля окружающей обстановки была крыша балка, но нужно на нее взобраться. Для этого нужно было прорезать, а точнее пробить топором 2 перпендикулярных разреза достаточной длины, затем отогнуть образовавшийся жестяной угол и вылезти через него на крышу. Дело в том, что после бурных обсуждений мы отказались от идеи затаскивать дрова через дверь. Ограниченное количество патронов и превосходящая численность стаи не позволяли гарантировать нашу безопасность. Мы вчера весь день рассчитывали скорость движения волков, различные отвлекающие маневры, и пришли к выводу, что если караулищие звери находятся ближе, чем 150-200 метров, то у нас никаких шансов остаться непокусанными и не разорванными на клочки. Простота плана позволяла вносить корректировки по ходу дела. Так как штабели дров были уложены по самую кровлю, то нам нужно было закидать в образовавшийся треугольный проем максимально возможное количество дров. Отогнутый лист стал бы служить дополнительной защитой от нападения со стороны, противоположной поленнице с дровяными штабелями. Моя задача состояла в том, чтобы отстреливать из ружья приближающихся хищников. Латкина же должен был, не слезая с крыши, закинуть внутрь балка, через образовавшийся люк, максимальное возможное количество дров. Если придется, то любой из нас должен был вооружиться самодельными дубиной или пикой, практически, вступить в рукопашную с волками. Поначалу, зная, что волки не любят дым и боятся огня, Мы хотели использовать дымящиеся или еще лучше горящие головешки, но отказались от этой идеи из-за большой мороки, а еще из-за риска устроить пожар в кровельном перекрытии. Потому что роль внутреннего утеплителя выполняла ватой потрескавшиеся оленьи шкуры с шерстью, ссохшиеся до состояния пергамента. Позавтракав, я с Латкиным стали готовиться к выходу наружу. С утра мое плечо продолжало саднить, а на месте удара появился здоровенный синяк. Но сейчас я совсем перестал чувствовать боль. В моих руках была увесистая дубина из ножки стола, ружье перекинутое через плечо, а на поясе висел геологический молоток. У Латкина же топор был заткнут за ремень, а некое подобие пики или скорее короткого копья из древка лопаты, привязанного к нему ножа, стоял поодаль, прислоненный к нарам. Ну с Богом, я не стал стесняться и перекрестился. Латкин не обратил ни малейшего внимания на мой жест. «Ни пуха, нам ни пера. Поехали», — сказал я, подражая Юрию Гагарину. Андрей посмотрел на меня, поплевал на ладони, взял древко топора и нанес размашистый удар снизу вверх. К нашему удовольствию лезвие разрезало в жесть, словно консервную банку. Несколько последующих ударов распороли шов нужной длины. Латкин поменял положение и теперь разрезал кровлю перпендикулярно, под прямым углом. Стоял жуткий грохот на всю округу, который уже наверняка потревожил стаю. Но вряд ли звук ударов испугает или заставит уйти стаю. Наконец Латкин закончил. Он тут же уступил мне место. Я моментально взобрался на нары, отогнул вверх треугольник, выставил вверх ружье и высунулся из нашего укрытия. Латкин выложил из балка дубину к моим ногам. Как только моя голова показалась над уровнем крыши, все волки, словно по команде, вскочили на ноги, но остались стоять на своих местах. Я насчитал 8 особей. Я моментом вылез на крышу и, приложив приклад к плечу, прицелился в ближайшего. «Давай, Латкин, быстро лезь наверх, они пока стоят в нерешительности». Латкин выложил из балка дубину к моим ногам, потом пику, а потом стал выбираться сам. Он не видел, как в это время очень крупный самец взошел на большой овальный валун, стоящий метрах в 30 от нашего вагончика, и повернул голову в мою сторону. 9. Сам камень, напоминавший по форме яйцо, был метров 3 в диаметре. По всей видимости, это был вожак. Я прицелился, чтобы выстрелить в него, и только теперь увидел, что волк одноглазый. Так вот, кого я видел ночью. Между появлением вожака и моментом, когда Латкин выбрался на крышу, прошло не более секунды. Андрей, как мы и договаривались, направился к дровам, не теряя времени. Он встал на четвереньки и начал быстро перекидывать полено внутрь проема в кровле. Волки ринулись в нашу сторону. 3. Ближе всех находился та самая волчица, которая смотрела на меня сквозь щель. Сознание приняло решение молниеносно. Я тут же перевел ствол на нее и, в один миг прицелившись ей между глаз, выстрелил. Пуля раскроила череп, отбросила зверя назад. Она даже не успела заскулить. Отдача винтовки очень чувствительно дала о себе знать. Мое плечо снова пронзила такая боль, что мне пришлось стиснуть зубы, чтобы не вскрикнуть. До следующих подбегающих зверей оставалось метров 6, не больше. Я знал, что нужно убить их до прыжка, иначе они собьют меня и Латкина с ног. Первый выстрел удачный, снова в череп, а вот со вторым произошла незадача. Плечо ужасно болело, и я попал третьему зверю в позвоночник, в область таза. Он почти допрыгнул до крыши, но пуля ослабила его прыжок, и он со всего маху врезался в кромку кровли. Тупой звук удара тела о жесть и лязганье клыков в полуметре от меня заставили меня мгновенно вспотеть. Последний патрон. Я перевел ствол на то место, где стоял одноглазый вожак, но там его уже не было. Он исчез. Все произошло очень быстро. Бах-бах-бах, на все про все секунд 5. Я посмотрел на поле боя. Странно, что волки умирали молча. 2 подстреленных валялись со стороны входа, а третий пытался уползти, работая двумя передними лапами, волоча задние за собой. Я осмотрел остальных членов стаи. Они все стояли поодаль и больше не решались двигаться в нашу сторону. Латкин тем временем накидывал и накидывал дрова. Ни он, ни я толком не смогли заметить, как за торцом появился еще один зверь. Он выпрыгнул, целясь зубами в горло, но по чистой случайности прикусил его воротник. Увлекая Латкина своим весом вниз, волк попробовал в падении перекусить шею человеку, но тот каким-то чудом просунул ему в пасть полено. «Стреляй, стреляй в него!» — бешено заорал мой сосед еще в падении. Они упали на дрова, которые тут же начали сыпаться. Я тоже закричал, что есть сил, чтобы хоть как-то сбить зверя с толка зверя. «А-а-а-а!» Латкин и волк начали катиться по земле. При этом человек держал его двумя руками за шею и пытался задушить, а зверь при этом часто и быстро смыкал клыки. Мне пришлось крупно рисковать, потому что у меня совсем не было времени для того, чтобы хорошо прицелиться. Тут и горящее от боли плечо, и скорость, с которой волк работал своей челюстью. Все это не дало мне совершить точный выстрел. Я промазал, лишь царапнув бок животного последней пулей. Правда, этого оказалось достаточно, чтобы эта зверюга отскочила от Латкина и бросилась на утек. Я схватил дубину и пику и спрыгнул вниз к Латкину. Во время падения Андрея и волка, между слоящимися поленьями я увидел два предмета. Ту самую парикмахерскую бритву и еще кое-что. Вторая находка меня совсем не обрадовала. Это был наш казенный геологический холщовый мешок для золота. Он валялся на земле приоткрытый, и из него высыпалось немного золота. Мешок, точно такой, как те, в котором мы с Гибаряном хранили найденные образцы самородки. Возможно, даже это был один из мешков моего напарника. Ясное дело, он не мог тут оказаться случайно. Латкин проследил за направлением моего взгляда и нахмурился. Подойдя к нему, я протянул руку, помог встать и не стал ничего спрашивать, потом разберемся. Цел, он тебе руки не прокусил? Латкин наглядывал дырки от волчьих зубов на своей куртке. Вроде цел, чует мое, это не последняя атака. Патроны еще есть? Я отрицательно поводил головой из стороны в сторону. Лезь наверх, они могут снова напасть. Я буду тебе кидать поленья снизу, пока есть время, и показал на разбросанные дрова, беспорядочно валяющиеся на земле. Еще минуту назад они были сложены аккуратными штабелями. Латкин залез на крышу. Первым делом я передал ему его пику, а потом стал закидывать по одному полену. Андрей Лавилайловна отправлял дрова в недра нашего балка. Сука, все, давай наверх, на крышу. Бурцев, быстрее. Они опять подходят, нервно заговорил Латкин. Я оглянулся, снова увидел вожака. Теперь он находился у меня за спиной метрах в 15. Слева и справа от него, оскалившись и опустив голову в мою сторону, двигалось по два волка. «Давай быстрее!» Он протянул мне руку. Я в два счета залез на крышу, но запрыгнуть внутрь балка мы не успели. Все внутренние пространства до люка от нар до самого потолка было забито дровами. Времени разгребать не оставалось совсем, поэтому мы встали плечом к плечу и готовились встречать запрыгнувших на крышу хищников ударами пики и дубины. Теперь одноглазый вожак не остался вдали от схватки и появился на балке одним из первых. Он опустил голову и немедленно ринулся на меня. Я на автомате просчитал то, что поле его зрения ограничено видящим глазом. Поэтому, отведя дубину влево и имитируя атаку, я дождался, пока зверь агрессивно огрызается на палку, и тут же всадил ему нож со слепой стороны справа, ровно между ребер. К своему сожалению, я не сумел завалить его с первого удара, но он выпустил из пасти палку и попробовал укусить меня за руку, но я вовремя ее одернул, оставив нож в его теле. Затем я схватил дубину двумя руками и начал молотить ею зверя по башке. Он пытался поймать мое орудие клыками, уклоняясь вниз, а потом разворачивая челюсть вверх и бок, но все время менял угол атаки, не давая ему опомниться. И зверь отступил. Он спрыгнул с крыши с ножом, воткнутым в ребра. Этот скачок принес ему порцию такой боли, что он повалился на бок, в котором торчала рукоять. Потом встал на ноги и снова повалился. Оглянувшись, чтобы посмотреть, что там у Латкина, и не обнаружил его на крыше. Быстро заглянув через крышу на противоположную от поленницы сторону, я увидел, что одного волка он заколол, но три других прижали его спиной к стене и попеременно атакуют, целясь то в ноги, то в горло. Из пасти хищников шла пена. На одежде Латкина повсюду была кровь, но я не мог понять, чья она. Мне стало не по себе от того, что мог стать свидетелем того, как волки разорвут человека в клочья. При этом Латкин кричал и сражался, протыкая шкуры животных своей пикой. Волки тоже дрались яростно, истекая кровью от его тычков и ударов. Я посмотрел на свою дубину и спрыгнул с крыши в обратную сторону. Вожак, раненый ударом моего ножа, лежал на боку и часто дышал. Я подбежал к нему и мгновенно вытащил клинок из ребер. Меня тоже обдало кровью. Затем с угрожающим криком обежал балок и отвлек внимание нападавших зверей от Латкина на себя. Два из них обернулись и ринулся в мою сторону. Первого волка я зарезал ударом снизу вверх прямо во время его прыжка. Мой нож угодил волку в брюхо, которое я распорол очень сильно, и волк, истекая кровью, издох почти сразу. А вот со вторым пришлось туго. Он вцепился в мой ботинок когтями и зубами с такой силой, что мне показалось, что ее зажали слесарными тисками и пытаются раздавить. Я нанес волку несколько ножевых ранений, но все они были незначительными, и мне пришлось бить волка дубинкой куда попало с такой силой, что волк спасовал и чуть ослабил хватку челюсти. Тогда я выдернул ногу, затем быстро воспользовался моментом и добил волка своей тяжелой дубиной. Избавившись от нападения двух хищников, я поспешил к Латкину, которого третий волк сбил с ног и попытался вцепиться ему в горло. Латкин кое-как отбивался, но было видно, что он потратил очень много сил. Ведь, фактически, когда я дрался с вожаком, он принял удар трех животных на себя. Я подоспел на помощь к Латкину, ударив волка ботинком под ребра, а потом проткнув его шкуру ножом в области шеи. Этот волчар оставили его и набросился на меня. Выдохнувшийся Латкин перевалился на живот и был не в силах помогать мне. У меня же дрожали руки, ужасно болела нога и онемело плечо. Мельком осмотрев ногу, я обрадовался тому, что на коже ботинка не было дырок, значит, зверюга не сумел ее прокусить. Тем временем последний из нападавших хищников оскалился на меня и то ли с рычанием, то ли с лаем надвигался, готовый прыгнуть в любой момент. Но вдруг откуда-то издалека раздался вой. Волк остановился. Он сверкал глазами, скалился, задрав верхние губы и демонстрируя огромные верхние и нижние клыки в мощной челюсти, но дальше не шел. Мы смотрели друг другу в глаза, а потом я топнул ногой и выставил вперед обогренный волчьей кровью нож. Волк был зашелся в истерическом рычании, из его пасти падали крупные хлопья пены, вперемешку со слюной, а на шерсти на шее расплывалось багровое пятно от моего удара. Потом он внезапно успокоился, развернулся и затрусил во свояси. Метнув взгляд вправо, я заметил, как Латкин вновь забрался на крышу балка и разбирал завал из дров, возникший в проеме. «Сейчас, погоди, помогу, залезай наверх», — говорил он мне, пытаясь морально поддержать. Я отказался. «Дай отдышаться, сил набраться. Сейчас, я затор устраню», — он тоже бормотал и разговаривал с трудом, «и дверь тебе открою, сейчас». «Да ладно, уже не спеши». «Ну как не спеши? Я вижу остаток стаи. Думаю, что они вернутся, их много». Он махнул рукой. «Куда-то на юг. Как далеко? Где-то километр». Я подошел к двери и обессиленно сел на крыльцо. «Хорошо, жду. У нас есть пара минут. Но мы своего добились. Нам теперь холод не грозит». Бросив взгляд на место, где выдернул свой нож из тела вожака, я удивленно поднял брови. Его там не было, а в сторону сопки тянулась кровавая дорожка. Вот это жажда выжить, ни хрена себе. Потом, сидя на месте, обернулся через плечо. Место, где валялся мешок с золотом и бритвой, тоже пустовало. Глава 18. Бросив взгляд на место, где выдернул свой нож из тела вожака, я удивленно поднял брови. Его там не было, а в сторону сопки тянулась кровавая дорожка. Вот это жажда выжить, ни хрена себе. Потом, сидя на месте, обернулся через плечо. Место, где валялся мешок с золотом и бритвой, тоже пустовало. Я был весь в волчьей крови и держал в окровавленных руках нож. Наверное, со стороны это могло бы выглядеть ужасающим, но сейчас я ничего, кроме облегчения и даже счастья, не чувствовал. Через минуту дверь за моей спиной распахнулась. На пороге стоял разгоряченный Латкин. От его одежды исходил пар, а раскрасневшееся лицо было покрыто крупными каплями пота. «Прошу, пан». Мой сосед позвал меня, ставя ударение на польский манер. Я смерил его усталым взглядом, совершил над собой усилие, поднялся, опершись сначала за колено, потом за стену. Он помог мне зайти в помещение и запер двери секунд за 40-50 до того, как к балку приблизились волки. Он помог мне усесться у окна, а потом заскочил на нары, оттянул отогнутую жесть и начал заделывать обратно дыру в потолке и восстанавливать герметичность крыши. По нашему плану мы должны были этим заниматься вместе, но моя нога так жутко болела, что опираться на нее мог с большим трудом. А я одноногий, был бы ему скорее помехой, чем полезным помощником. Латкин справился с задачей безукоризненно. В помещении балка царил ужасный беспорядок, везде валялись поленья и вещи. Я попробовал найти взглядом мешок с золотом и бритву, но их нигде не было видно. Моя дубинка, так же как и винтовка, осталась снаружи. Сейчас она была бесполезна, патронов все равно нет, но потом я должен обязательно ее подобрать. Вряд ли волки ею заинтересуются, скорее наоборот обойдут, запах пороха отпугивает зверей. Я выглянул в окно, снег снова валил крупными хлопьями. Если так пойдет, то до утра нас занесет четверть высоты балка. Голодная стая уже ходила под стенами, я видел только их хвосты и холки. Мы слышали звуки волчьей возни, стычек, короткое рычание. Мне даже не хотелось думать о том, что происходило снаружи. «Ну что там у тебя с ногой? Давай, снимай ботинок, посмотрим. Прокусил? Это из-за меня, получается?» «Нет, вроде не прокусил, просто, как будто танковой гусеницей переехали. Кстати, спасибо, ты мне снова жизнь спас. Если бы не ты, то давно бы стал пудингом для этих тварей. Скорее уж котлеты из рубленного мяса. Обращайся, если что», — процедил я сквозь зубы, когда снимал ботинок. Нога в стопе пульсировала и начала синеть. Не самое приятное ощущение, тем более, что я знал, что завтра станет еще хуже. Нужно время, чтобы она зажила и восстановилась. Осторожно ощупав пальцы, подъем и пятку, я убедился, перелома нет. Спасибо лично Семигину за бронированным трековым туристическим ботинком, который мне дал Александр Иванович перед побегом из лагеря геологов. На внешней поверхности остались глубокие царапины от волчьих клыков. Одновременно с этим Андрей растапливал печь, балок успел основательно промерзнуть, и нам нужно было поскорее прогреть помещение. Наши, разгоряченные битвой с волками, тела стали быстро остывать без движения. «Ну, на первый взгляд жить будешь, переломов и прокусов нет». Латкин присел на корточки и осмотрел мою стопу, не прикасаясь к моей ноге. «Послушай, Илюха, тебе повезло. Просто бешеная компрессия. Я читал, что у волков сила сжатия равна полутонне на квадратный сантиметр. Ты везунчик». «Да, согласен. Сейчас разогрею воды из позавчерашнего снега. Нам надо бы умыться, а то мы с тобой на каких-то мясников или даже живодеров. Видели бы сейчас меня мои интеллигентные друзья-диссиденты из Москвы. Да какие они тебе друзья? Сам же рассказывал про то чучело из ташкентской пересыльной тюрьмы». «Да не, это я иронизирую. Знаешь, мне кажется, что твоя мечта о том, что я выйду отсюда другим человеком, потихоньку сбывается». «Да, ладно, ты серьезно? Я думаю, что ты мне просто хочешь польстить. Сколько не отмывай, а черного кобеля не отмоешь до бела». «Не, ну а что? Я с некоторыми по 5-6 лет знаком, а мне никто ни передачи, ни посылки не прислал. На суд никто из них не пришел, им бы ничего за это не было. Они и так все поголовно у ктшников на карандаш взяты были. Так что так себе друзья и подруги. Не то, что ты. Мне было довольно хреново, но я старался не показывать вида соседу. Поэтому я нашел в себе силы поддержать беседу. А что я? Так говорю же, что ты меня спас два раза. Сейчас я разберу нары и помогу тебе прилечь. Что-то ты бледный. Главное, чтобы ты не заболел». Сосед продолжал наводить порядок в помещении. Первым делом он поставил мои нары на место и помог мне прилечь. «Тебя не зацепило?» Латкин тоже был в крови, поэтому не совсем было понятно, пострадал ли он во время атаки стаи. «Ну так, терпимо», — он показал разорванный рукав и царапины на предплечье. «Нужно обработать, подай мне мой рюкзак, у меня должен быть йод». Он сначала недоверчиво покосился на меня, потом посмотрел на мой рюкзак, потом взял его и поднес ко мне. Порывшись в аптечке, я достал небольшой флакончик йода, чистый носовой платок вместе ваты и протянул их Андрею. Он взял флакончик как-то неуклюже и попробовал взболтнуть. «Я сейчас все тут разберу, приведу в порядок, потом обработаю рану». «Совсем того», — возмутился я, — «нагноение захотел, а от бешенства йод помогает?» Внезапно захотел похохмить Латкин. «Стану, как оборотень. Ты этим не шути, это страшная болезнь. Бешенство — смертельное для человека заболевание, вызываемое вирусом. Бывает, что и через слюну передается. Вообще не каждый укус бешеного волка или собаки заразен, но если заразиться, то кирдык». «Да, я слышал про 40 уколов. Больше всего дети в деревнях страдают, почти половина не выживает, если их кусают собаки, лисы или волки. Еще кошки и крысы. Инкубационный период бешенства составляет от 10 дней до 3 месяцев. Что это значит? Что можешь чувствовать себя нормально, а через 3 месяца понеслась. Общее недомогание, повышенная потливость, высокая температура, сухость во рту, снижение аппетита, чувство стеснения в груди. И что дальше? Знаешь, как раньше бешенство называли? Нет, как? Другое название бешенства – гидрофобия. Это когда при попытке выпить воды или даже при виде и мысли о воде человека начинает мутить, сплошное тошнилово. В общем, больной не есть, не пить не может. От этого обезвоживание идет, худеет, как скелет, а потом паралич наступает, а следом смерть. Легкие и сердце отказывают. Это все я слышал в больничке в поселке, когда ждал Алену после отравления гибаряна клофелином. Было бы забавно, если бы я рассказывал все это человеку, подославшему журналистку с таблетками к моему другу. Лицо Латкина сделалось хмурым. Так вроде не бешеные волки были. Что пугаешь? Я не пугаю, просто обработай раны сейчас. По внешнему виду животного определить, болеет оно бешенством или нет, не всегда возможно. Вообще, если они так близко к балку подошли, это уже говорит о том, что у них не все в порядке. А как узнать, что заразился? Какие симптомы? Можешь описать? Я не очень помню, но сначала зуд, неприятные ощущения, боль в районе укуса и близлежащих областях. Потом температура вверх лезет. Латкин остановился, словно прислушивался к своему организму. В помещении уже было тепло. Потом взял пузырек с йодом, носовой платок, скинул с себя верхнюю одежду и стал обрабатывать себе раны. Пока он готовил ужин, я немного прикорнул. Все-таки мы потратили очень много сил, отбиваясь от нападения хищных животных. За ужином мы поговорили про нашу битву, ожидаемое прибытие оленеводов. Латкин пересказывал детали вновь и вновь. Он был до сих пор под большим впечатлением от нашей победы. Он бережно помогал мне приподниматься, не давал ничего делать, и я читал в его глазах искреннее уважение ко мне. Могу сказать, что мое отношение к нему тоже немного изменилось. Я тоже проникся к нему толикой, если не уважение, то симпатии. В мужском мире участие в совместной схватке, где речь идет о реальном выживании, если участники не спасовали, не струсили, а наоборот помогали друг другу, как правило, сплачивает и сближает даже самых отъявленных, непримиримых врагов. Что уж говорить о людях, оказавшихся в богом забытом краю перед лицом смертельной опасности. Да действительно, Латкин пытался убить или покалечить меня при встрече. Скорее всего, им двигал страх и желание у себя невесть откуда полученное золото. Он и сейчас не отказался от него и не рассказал ничего про мешок и бритву. Но если бы он желал убить меня, избавься от меня, то просто не стал бы отпирать закрытую на засов дверь балка и буквально оставил бы меня на съедение волкам. Однако он поступил иначе. Он спас меня, так же как я спас его. Так, что я с самого начала, в человеческом плане не считал его своим врагом, а просто заблудшим молодым дураком. То, чем он занимался в Москве, было за гранью моего понимания. Но теперь, сев в тюрьму, он понес серьезное наказание и скорее всего еще понесет, когда попадет в поселок. Мое недоверие никуда не исчезло. Но теперь, когда у нас не было патронов к ружью, привязывать было бессмысленно, да и пока моя нога болела, наши силы были неравны. Спрашивать про бритву и золото я не стал. Решил, что лучше сделаю это завтра. Мне самому не хотелось портить окрыляющее и согревающее душу ощущение победы над стаей, являвшей собой могучие силы природы. Поэтому, поужинав, я решил, что лучшее, что могу сейчас сделать, это поспать, чтобы поскорее восстановиться. Я улегся на свои нары, выбрал более-менее подходящее положение, при любом шевелении нога начинала яростно напоминать о себе. Вместе с тем, находясь в покое, она болела меньше, и я просто ощущал ее пульсацию и высокую температуру в области стопы. Заснул я довольно быстро. Мне почему-то приснилось золото. Но в этот раз во сне я был то ли помощником археолога, то ли непосредственно археологом. Археологические экспедиции проводил раскопки где-то на Кавказе, возможно, в Армянской ССР, рядом с древними руинами доисторических городских строений, от которых остались пыльные светлые стены, мною был найден клад из золотых самородков. Он находился в месте, которое было когда-то очагом рядом с руинами какого-то жилого дома. Эти самые куски напоминали непонятные образования около овальной формы. Часть поверхности была таким же пыльным и белым, как стены домов, другая часть поверхности была черной от золы. Сами самородки были замаскированы и спрятаны в кусках обожженной глины оболочкой, обволакивающей золото, словно сердцевина индийского фрукта кивана. Золотые самородки напоминали эти плоды средний по размеру овальный абрикос, только без шипов на внешней оболочке. Фрукт желтого, оранжевого или красного цвета с несъедобной жесткой кожистой кожурой. В пищу употребляется похожая на желе мякоть с бледно-зелеными семенами. Тут же где-то недалеко находилось какое-то древнее кладбище. Местные женщины совершенно не стеснялись археологов, они ходили по своим делам по дорожке, которую быстро протоптали на месте раскопок, несмотря на запреты и наши просьбы. Они считали эту землю своей по праву, ходили по этому месту то ли на базар, то ли на работу до нашего появления. На наши замечания бросали взгляды, иногда насмешливые, а иногда гневные. Они совсем не чувствовали уважения к нашему труду и величайшим археологическим находкам. А Латкин разложил перед ними какую-то древнюю одежду прямо на земле. Не знаю почему, Мне захотелось украсть часть найденного золота. Быть может, потому что я понимал, что если этого не сделаю я, то это непременно сделают другие. Я так и поступил, лихо набрав спяток фруктов в руки. А может, потому что местные считали археологию никчемной, мешающей жизни наукой и обесценивали все наши усилия и недели, проведенные под палящим солнцем. Ведь зачем копаться в мертвом прошлом, которое ничего не изменит в дне сегодняшнем? Надо дышать и существовать не прожитым кем-то давно в древности, а жить настоящим. От этих мыслей веяло холодом и сыростью, а на фоне играла скрипка, какой-то ноющей мелодией. Я проснулся с щемящим чувством, что зря украл древнее золото. Мне было холодно и неуютно. Я раскрыл глаза и увидел, что дрова в печи погасли, а на дворе уже рассвело. Дверь в балок была приоткрыта, колебалась ветром, то приоткрываясь, то закрываясь, и стукаясь засовом о дверной проем. Черт, что за хрень? Я посмотрел на нары Латкина. Его там не было. Он, наверное, пошел до ветра и опрометчиво не прикрыл за собой дверь. Я попытался привстать, чтобы посмотреть, сколько времени на часах, которые вчера оставил на столе. Боль снова стрелой пронзила ногу, которая, казалось бы, успокоилась и перестала болеть. Часов на столе не оказалось. Ядрен батон. В этой утренней картине что-то было не так. Я все-таки сумел присесть и стал внимательно осматривать внутренние помещения балка. Глава 19. Мне было холодно и неуютно. Я раскрыл глаза и увидел, что дрова в печи погасли, а на дворе уже рассвело. Черт, что за хрень? Я посмотрел на нары Латкина. Его там не было. Он, наверное, пошел до ветра и опрометчиво не прикрыл дверь. Я попытался привстать, чтобы посмотреть, сколько времени на часах, которые вчера оставил на столе. Боль снова стрелой пронзила ногу, которая, казалось бы, успокоилась и перестала болеть. Часов на столе не оказалось. Ядрен батон. В этой утренней картине что-то было не так. Я все-таки сумел присесть и стал внимательно осматривать внутренние помещения балка. Это уже интересно. На полу были раскиданы некоторые мои вещи. Так вот к чему снился этот странный сон, сквозь который я слышал, как Латкин роется в моих вещах. Ночью у меня был жар, и мое сознание пыталось меня взбодрить и разбудить. Я спустил на пол ноги с топчана и попробовал наступить на больную ногу. Поначалу ступню пронзила боль, но застыв в подобном положении, я немного подождал, пока не привык. Наступать я мог, но сильно хромал. Я осмотрел масштабы бедствия. Неужели он взял вещи и ушел, придурок? Куда он пойдет, искать своей смерти? Как в фильме «Смерть среди айсбергов», только с местной спецификой. Смерть среди сопок. Кажется, что этот неблагодарный дурень забрал все мои запасы еды. Моего рюкзака нигде не было видно. Гнев охватил меня, как он мог так поступить. Судя по всему, он пытался натянуть мои ботинки, но они на него не налезли. Латкин был худее, но выше меня, и его стопы были больше. Он забрал мой нож, бинокль, компас, карты, часть одежды, посуду. Боялся, что если придут оленеводы, и мы вернемся в поселок, то ему придется сдать мешок с золотом. Похоже на то, но разве оно стоило того риска, на который он пошел? Вовсе нет, это было глупо. А вообще он поступил по-свински. Забрать себе всю еду, необходимую для выживания, означало одно: его не заботила моя жизнь. Оставил на произвол судьбы. Вероятно, он рассчитывал на то, что меня найдут оленеводы. Но ведь ни он, ни я не знали наверняка, когда они придут. Он прекрасно осознавал, что кроме меня в помощи нуждаются люди в геологическом лагере. У меня было два выхода: оставаться ждать оленеводов или начать преследование. Выходит, он жил по тюремному принципу «человек человеку волк». Все знают эту древнеримскую поговорку: «Homo homini lupus est». Римские рабы господам, рабы рабам, господа рабам, все волки. Выходит, народ сильно ошибался, когда со школьной скамьи заучивал максиму о том, что человек – это звучит гордо. Ведь теперь такой принцип должен был стать основой нашей советской морали, в отличие от господствующего с рабовладельческих времен принципа «человек человеку волк». Как-то мой институтский приятель, тот самый Ваня Гранин, который стал матерым картежником, убеждал меня, что выражение «человек человеку волк» у древних римлян несло положительный смысл. Ведь в своих исторических летописях Плиния рассказали легенду, как некая волчица выкормила своим молоком на Капитолийском холме двух младенцев-близнецов, Ромула и Рема. Они были потомками Энея, их желали убить, но они выжили благодаря волчьей заботе и основали город. Так возник могучий Рим. И, если бы римляне вели себя не как волки, а как стая грызущихся псов, то вряд ли Римская империя достигла таких вершин. Волк очень нравился Гранину. Этот хищник удивителен. По его словам, волк был символом свободы. Он необычайно терпелив и вынослив. Он моногамен, как и лебедь. Весь волчий клан, вся стая нежно заботится о потомстве. Если в стае погибает кормящая мать-волчица, то другие суки своим молоком спасают волчат, а самцы охраняют всех от опасности. Это не медведь, который смылся в свою персональную берлогу, и пусть медведица выносит все на своих плечах. Медведям медвежата не интересны, так же как и семьи. Гранин был убежден, что когда римляне говорили, что человек человеку, волк, они не имели в виду звериный оскал. Они подчеркивали солидарность волков, их слаженность в противостоянии жизненным невзгодам. Нам, людям, по его мнению, не стыдно следовать волчьим заповедям. Наоборот, мы должны брать с него пример, с их морали. С волком трудно иметь дело, когда покушаешься на его территорию, жизнь, свободу. Мда, но после вчерашних звуков чавкающих челюстей снаружи, ну его в баню, такую волчью мораль. Раз и навсегда. Человек-человек-волк, а значит, что слабого сожрут. Морально я был готов к такому повороту с самого первого дня нашего знакомства, но после вчерашней битвы не на жизнь, а на смерть с этими самыми тварями, волками, это было шокирующе несправедливо. Из двух вариантов идти за ним или оставаться я выбрал первый. Во-первых, мой инстинкт самосохранения подсказывал, что оленеводы могут прийти как завтра, так и в течение двух недель. В таком случае я ослабну до такой степени без еды, что пускаться в погоню будет бессмысленно. Если идти за ним, то именно сейчас, потому что оленеводы могут вообще не прийти. Во-вторых, нельзя оставлять зло безнаказанным. Раз Латкин допускал для себя совершение такой подлости по отношению ко мне, то наверняка он мог также отнестись и к другим. Черт бы тебя побрал, Латкин. Я прошел до двери и выглянул с опаской наружу, но никого не увидел. Волков будто и не бывало. Они ушли, как не было и Латкина. «Андрюха, а-а-а! Эля-атэк-иэн!» — крикнул я в бело-серое безмолвие. Но ответа не последовало. Может, он и слышал меня. Я не знал, как давно он ушел. Может, мой бывший сосед по балку ушел недалеко и все еще находился где-то рядом, но он молчал. Тогда я вернулся, разжег печь и поставил греть воду. Потом попробовал натянуть на ногу ботинок, это оказалось невозможным. Тогда я достал все запасные пары носков и нацепил на больную ногу все, какие сумел. Я осторожно выбрался наружу, держась за стенку балка. Он забрал в том числе мою винтовку. Обойдя балок вокруг, я не поверил своим глазам. Туш убитых волков не было видно. Совсем. Ни костей, ни шерсти. Сородичи их сожрали. Только следы запекшейся крови. К моему счастью, я с первой попытки взобрался на крышу и стал разглядывать цепочку следов, оставленных Латкиным. Он шел в восточном направлении. Нетрудно догадаться, что он направился в сторону зимовья, расположенного в 60 километрах отсюда и отмеченную на карте. Рядом с зимовьем был ручей, и наверняка в нем нашлось бы многое для выживания. При благоприятной погоде можно дойти дня за 4. Он спешил уйти, забрал ружье, но в попыхах оставил свою вчерашнюю пику и мою дубину. Спустившись вниз и подобрав пику с дубнкой, я вернулся в балок. Из еды у меня оставался кусок сахара и кипяток. Подумав, я убрал сахар в карман и выпил кипятка, представляя, что это чай. Позавтракав, я огляделся и поискал, из чего можно сделать костыли. Я присел на корточки посреди широкого прохода между двумя сопками, расположенными недалеко друг от друга, и посмотрел на длинную вереницу следов, следующих вдаль. Здесь он останавливался и перекусывал. Это был, понятно, поброшенный им обертки от плитки шоколада, которую я берег, как НЗ, неприкосновенный запас. Может, это и неразумно, но я, помня об Алексее Петровиче Моресьеве, человеке, легенде, всегда брал с собой в экспедиции шоколад, на том самый всякий случай. Я огляделся по сторонам, чтобы убедиться, что мне ничего не угрожает. К досаде от того, что совершенно недостойный утырок пользовался моим шоколадом, добавился прессинг окружающего пейзажа. Теперь, когда из оружия у меня была пика за спиной и дубинка на поясе, а из еды кусок сахара, бескрайняя пустыня подавляла его своей несокрушимой силой, угнетала своим страшным спокойствием. Мне показалось, что я задрожал, словно в лихорадке, но я знал, что это просто гнев, который нужно было погасить. А может, страх? Я уже испытывал подобное в той прошлой жизни, когда видел летящий в мою дверь немецкий внедорожник. Это заставило меня опомниться. Пересилив свою злость, я собрался с духом и, опершись на костыли, встал в полный рост. Потом передвинул котомку за спиной ближе к левому плечу, чтобы тяжесть меньше давила на больную ногу, и медленно и осторожно заковылял дальше, морщась от боли. Я шел не останавливаясь, совершенно не обращая внимания на боль в ноге. Ковыляя с отчаянной решимостью, я то торопливо взбирался на вершины небольших холмов на тропе, то спускался вниз, видя перед собой гребни, за которыми где-то впереди скрылся Латкин. Когда становилось особенно тяжело, я начинал петь «Адиас мучичес компаньерос де ми вита, адиас мучичес компаньерос де ми вита, де валисарми ми буина мучичеда, сатерминара пара ми тадас лафара, мекуэ проинферманара система аас». Мое любимое аргентинское танго. Говорят, аргентинцы и аргентинки больше не танцуют под эту песню. Считают, что она проклята. Я снова вспомнил, что ее автор разбился на самолете. Может, и мое время пришло? Я слишком часто в последнее время бесплатно пользовался услугами госпожи Фортуны. Ни хрена, меня не для этого сюда перенесло. Хоть я казался себе немного неуклюжим, потому что хромал, я прекрасно помнил, что наш великий князь Ярослав Мудрый, талантливый разведчик Рихард Зорге, Джузеппе Гарибальди, все они были хромыми, и это не мешало им добиваться своих целей в жизни. Эти мысли укрепляли меня и мою решимость. Поднимаясь на холм, который был выше предыдущих, я почему-то был уверен, что увижу уходящего Латкина. Но с гребня он увидел, что в неглубокой долине никого нет. Я видел лишь только его следы. Я примерно помнил по памяти карту и сравнивал с ней местность, по которой шел. Надо было отдать должное Латкину. Оставшись один, он не сбился с пути и пока двигался к зимовью. Я уже прошел километров 7. Судя по тому, что я помнил, скоро, километра через 2, и я подойду к полосе леса тундры, к тому месту, где сухие пихты и ели, низенькие и чахлые, окружают маленькое озерце, а в озеро впадает ручей, и вода в нем не мутная. По берегам ручья растет камыш. Я был на этом месте 3 года назад, и хорошо помнил, что больших деревьев там нет.